Когда Масата проснулся, на коленях мамы, его начал съедать стыд, и парень был готов провалиться сквозь землю. «Вот только не поймите меня неправильно, это все эффект маминых ног, особый навык, заставляющий любого засыпать на коленях у матерей». «Ага, ага, продолжай себя в этом убеждать. Тебе просто понравилось дремать у мамки на ногах». «Хм, теперь я сожалею». «Но ведь слышать голоса птичек, когда мама почистила тебе ушки, это же великолепно. Благодаря этому мы сможем пройти по лесу». «Ага, честно говоря, меня это удивляет, но кажется, я и вправду начал понимать птиц. Мама удивительна, это невероятная способность». «Мамочка очень рада, что ты это сказал. Мамочке гораздо лучше». Прислушавшись к чириканью птиц, парень отчетливо услышал в нем слова. «Вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо». Птицы безостановочно чирикали только это. Группа вернулась ко входу в лес, пытаясь понять, как им следовать новым инструкциям. Выйдя из-за куста, за которым они остановились, они не увидели привычного входа в лес. Да и то, что предстало перед их глазами, больше нельзя назвать простым лесом. Агрессивно торчащие ветки и корни деревьев усыпаны острыми шипами, придавая лесу очень опасный вид. В глубине леса группа увидела фигуру человека. Рассмотрев ее получше, стало понятно, что это таинственная монахиня Ширасы. «Ах, уважаемые путешественники, идите сюда, давайте вместе займемся чем-нибудь приятным, все в порядке. Никаких вещей, вроде ловушек и западни, тут нет. Шираса широко улыбается, и это выходит у нее очень естественно. Будто бы она дешевая фигурка какого-нибудь персонажа из старосортного сувенирного магазинчика, а ее тело и руки двигаются так, будто она кукла и кто-то дергает за ниточки, призывая к ней подойти. После первого шока стало понятно, насколько низкопробная эта подделка. «Но вот в этом случае даже сомневаться не приходится, это точно ловушка?» «Мы же вроде как не первый раз с ней встречаемся, а она нас уважаемыми путешественниками называет. Абсолютно другое отношение, с ней точно что-то не так». «Своими глазками я вижу, что что-то похожее на корень торчит у Ширасы-сан из спины, и кажется, оно распространилось по всему ее телу». «О нет, если мы ей немедленно не поможем...» Мамочка рванула вперед, но внезапно о чем-то подумала и остановилась. Она повернулась к Масата и повторила. «О нет, если мы немедленно ей не поможем...» «Ага, ты удержалась и решила дать мне пойти первым, но знаешь, это вообще-то ловушка». «Тогда первой пойду я, а ты давай у мамки на коленях отдыхай, ха!» «А можно, Макун? Мамочка готова!» Мамака села, поджав под себя ноги, и похлопала рукой по своим коленям. «Нельзя, подымайся!» «Эй, Вайс!» Вайс пошла вперед, она подошла к Ширасе, выглядящей очень странно, схватила ее за руки и в этот момент что-то начало их глотать. «Эй, серьезно?» «Съедены, точнее, их всех будто начало поглатывать нечто огромное». На самом деле, ловушка была повсюду и охватила всю группу Масата, и западня оказалась по-настоящему громадной. Стоило Вайс потрогать приманку, как ловушка моментально сработала. Земля, на которой стояла группа, треснула, и ее куски начали приближаться друг к другу, а шипастые деревья стали напоминать уродливые зубы. «Такого я и ожидала. Я читала, что должно случиться нечто подобное. Хм. О таком стоит упомянуть прежде, чем мы попадемся в ловушку. Что теперь, мам?» «Бежим, хотела бы я сказать, но мамочка не может сейчас встать». «А? Может, она ранена, и стоило парню забеспокоиться, как...» Порта лежала на коленях Мамака вместо парня и спала. «Смотри, Вайс, видишь, видишь?» «Да, да, поняла я уже». Мамины колени обладают исцепляющим эффектом. «Что же нам делать в подобной ситуации? Отличная работа, Порта. Раз мама не может двигаться...» «Значит, теперь наша очередь действовать. Вперед, Масата!» «Ага, нам выдалась отличная возможность попробовать новый комбо-эффект». «Согласна, начинаем!» Одно на среднем пальце левой руки Масата, второе на среднем пальце правой руки Вайс, кольца Адерир, которые подстроились под размер пальцев своих владельцев, засияли, показывая, что эффект активирован. Комбо-атака началась. Тем временем Масата скинул небесную твердь и... «А что я должен бить-то?» «Мне бы тоже хотелось знать!» Поднимающуюся землю, уродливые деревья, сейчас остается только атаковать все подряд. «Прости, мать земля, простите деревья, мне жаль, что я не стану экологически безопасным героем. Вайс, не отставай!» «Ладно, отмена коста, взрывная сфера, двойное заклинание, инферно!» Сразу за ударами Масата следовали разрушительные заклинания Вайс. Они резали, взрывали и жгли все, что попадалось на глаза. «Подожди, у меня атака восстанавливается!» «Поторопись!» Спустя несколько секунд «Отлично, начали!» «Ладно, отмена коста!» Разрезы, взрывы и поджигание всего и вся продолжилось. Они пытались атаковать все подряд, однако это не имело практически никакого эффекта. Огромные пласты земли продолжали сближаться, даже не замедляясь. И над группой Масата нависла серьезная угроза быть раздавленными. «Эй, это плохо, если так и дальше продолжится, нас и правда раздавят!» «Да знаю я, и что нам теперь делать?» «Что-то атака окружения не слишком эффективна. Единственное, что мы сейчас не атаковали, Ширасе-сан». «Ага, Ширасе-сан должна быть ключом, из-за нее все началось. Осталось только одно место, но атаковать напрямую это как-то... неважно». «А где Ширасе-сан?» Они начали осматриваться в поисках Ширасе, но ее нигде не было. «Где же она оказалась?» «Вот где, Ширасе была возле Мамака, она лежала с другой стороны от порты, также устроившись на коленях Мамака, и уснула». «Эй!» Монстр-паразит, из корней которых прицепился к спине Ширасы, также мирно спал со всеми остальными. «Это же только не говори мне, что у мамы открылся новый навык!» Мамака выучила усыпляющий навык «Мамочкины колени», который заставлял две цели заснуть. Неважно, союзные они или вражеские, но вместе с этим засыпает и сама Мамака. «Она усыпила даже босса? Мамины колени пугают!» «Вот он, наш шанс! Монстр-паразит рядом с Ширасе, это, наверное, основное тело. Раз он спит, сопротивления он не окажет. Мы можем кромсать и жечь его как угодно». «Не стоит говорить такие вещи, мы как будто с тобой чем-то отвратительным занимаемся». «Прости». Вот только это именно то, что они сделали. Масата начал рубить беззащитно спящего монстра. Авай запускала в неоказывающее сопротивление противника взрывные и огненные заклинания. На словах эти двое хотели сдержаться, но атаковали так же яростно, как и раньше. «Масата, прикончи его!» «Положись на меня!» Священный меч небесной тверди глубоко вонзился в корневого монстра на спине Ширасы. Это победа! Дьявольский корень побежден. Все признаки присутствия дьявольского корня улетучились. Пейзаж снова стал обычно лесным, и корень, воткнутый в тело Ширасы, отвалился. «Мне кажется, ее подпалило в некоторых местах». Наказание не последовало. В этот же момент выскочило окошко с результатами победы, и за ним последовало множество окон с сообщениями о повышении уровня. «Вот и отлично, куча уровней, я получил много очков навыков, кажется, теперь я смогу выучить более полезные навыки». Битва была не самой лучшей, но мы вовремя сообразили и смогли ее выиграть. Это наша победа, и она показала наши навыки. «Так и есть, и пусть Мамака преподнесла нам эту победу на блюдечке, наша сила стала решающей. Кстати, я выпустила два заклинания, а ты атаковал только один раз, так что это на 2/3 благодаря мне, так ведь?» «Ну вот зачем ты это сказала, и это после того, как мое настроение наконец поднялось, после всего случившегося?» «Ладно, ладно, прости. А теперь, вот, ты же хотел бы?» Вась протянула парню сжатый кулак. Тот самый момент, что был прерван уже не один раз. Разумеется, парню этого хотелось. В честь победы они ударились кулаками. А в этот момент, как и ожидалось, Мамака внезапно хлопнула в ладоши, поздравляя детей с их победой. «Мамочке кажется, что такие вещи – это тоже ее роль!» Пробормотала женщина, и ее глаза снова закрылись. «Супрала магия перумирари! Пробуждение! И следом воскрешение!» Вайс использовала двойное заклинание, первым она разбудила Порту и Мамака, а вторым вернула Ширасе к жизни. Монахиня подняла земли с диковатым видом. «А вот и все. Вот мы и встретились. Я таинственная монахиня Ширасе. И я та Ширасе, которая не будет информировать вас, что это за таинственность». Кажется, она вернулась к своему образу нелюдимой женщины, и это хорошо, так как ее улыбка и попытка показать ее общительной смотрелась жутковато. Вся группа Масата приложила ладонь к груди и вздохнула с облегчением. Вот теперь никаких задержек. «Ширасе-сан!» Масата и Вайс одновременно вытянули руки, на их лицах застыли очень довольные улыбки. «Вручайте, скорее вручайте», — сказали они одновременно. «Да, а к чему эти протянутые руки?» «Разумеется, мы хотим награду. Награда, когда мы принимали задание, нам обещали награду». «Мы же победили босса, а вы говорили, что нам полагается награда, правильно?» «Ясно, но, к сожалению, есть одна вещь, о которой я обязана вас проинформировать. Дьявольский корень – это босс, обитающий в этом лесу, и он никак не связан с заданием, которое я вам дала. Ваше задание начнется только сейчас». «Правда?» «Правда, однако, почему-то босс появился совершенно не в том месте, в котором должен, да и лес почему-то выглядит совершенно по-другому, и мой аккаунт будто бы был взломан, судя по тому, где я оказалась. Как я и думала, возможно, кто-то меняет». «Ширасе-сан, о чем это вы шепчете? Я не расслышала». «Простите, я просто разговаривала сама с собой, так что не обращайте внимания. А теперь?» Ширасе соединила руки, будто собралась молиться. «Я очень благодарна вам за освобождение. Теперь позвольте попросить вашей помощи в одном задании». «А ближе к делу. Полагаясь на ваши редкие и сильные отношения ребенок-родитель, разберитесь с инцидентом, произошедшим в деревне Маман». Вот что она сказала. «А может, объясните произошедшее в деталях?» «Расспросите обо всем в деревне. Выяснение информации – это тоже часть задания». Вот с этого и следовало начинать. Только время потеряли. «Будем считать, что это сказано для красного словца. А теперь давайте отправляться в деревню Маман. Я пойду вместе с вами». «Отлично! Ширасе-сан станет нашим компаньоном. Мамочке это нравится!» «Я тоже думаю, что чем больше людей в группе, тем лучше. Мне тоже нравится эта идея». «Честно говоря, я эту женщину не переношу». «А у меня в целом нет возражений, так что...» Таинственная монахиня Ширасе присоединилась к группе. Ширасе сразу же подошла к Вайс. «Я же сказала, что терпеть тебя не могу. Чего ты ко мне липнешь?» «Просто издеваюсь?» Узнав, что Ширасе может выкинуть что-то эдакое, остальная группа начала посматривать на эту парочку с опаской. «Вот теперь можем идти. Кстати говоря, Мамака-сан, как вам жизнь в этом мире? Если вас что-то беспокоит, мы с этим сразу же разберемся». «Посмотрим. Мне бы хотелось сблизиться с Макуном чуть сильнее. Например, крепче его обнимать, что-нибудь в этом роде». «Тогда что, если мы переделаем раздельные горячие источники в деревне Маман в совместные? Это же способствует чувственной близости. Масата-кун не сможет сдержаться и прильнет к вам. Близость на грани». «Ой, что же мамочка будет делать? Мамочке будет сложно». «Она же не могла такое иметь в виду. Так ведь? Ничего запретного, правильно?» «Кстати, может, вас нужно снабдить какими-нибудь лекарствами? В этом мире не работают законы, ограничивающие фармакологические средства, так что вы можете принимать все, что захотите». «Разве бесконтрольная продажа фармакологических средств – это хорошо?» «Разумеется, нет. Но если вы...» «Разумеется, нет. Но если бы мы следовали японским законам, нам бы пришлось запретить использование и продажу любых зелий. Это необходимые меры». «А ведь я тоже использую лечебные зелья, хотя это официально может считаться лекарством». Продолжая с интересом обсуждать медицину, группа прошла через лес, потерявшихся, и прибыла в место назначения. Всего несколько рядов, стоящих близко друг к другу деревьев, и группе открылся вид обычной деревеньки. Аккуратные домики, построенные недалеко друг от друга, и огромные поля, по тропинкам которых ходят самые настоящие быки. Нежные лучи солнца, нежный ветерок и даже голоса детей, играющих где-то рядом с полями, кажутся нежными. Это и есть деревня Маман. Тем временем... «Теперь мне нужно идти, я никогда не забуду те бесчисленные шаги, которые я прошла с вашей группой». Ширасе покидает группу. «Вы уже уходите? Мы же всего около 30 шагов вместе прошли». «Если точнее, 28 шагов. Я обещала, что дойду вместе с вами до деревни Маман». «Обещание должно быть выполнено, это в духе Ширасе». «Ширасе-сан, а вы не хотите еще немного побыть в нашей группе? Мне бы хотелось поговорить с вами чуть дольше». «Я очень рада это слышать, но, к сожалению, мне нужно работать. Простите, пожалуйста. А теперь? Хотя сначала...» Ширасе наклонилась к Вайс. «Твоя мама недалеко отсюда, и мне кажется, что ты могла бы с ней немного поговорить. Хочешь, я тебя к ней провожу?» Масата услышал, что Ширасе прошептала Вайс на ухо, несмотря на то, что это должен был быть секрет. Вась немного растерялась, но повернулась к Ширасе и сказала в ответ. «Почему бы тебе не поторопиться и свалить? Просто мне сказать нечего». «Ясно, но ничего не поделаешь. Ладно, я должна со всеми попрощаться. Пожалуйста, не падайте духом и до встречи». Женщина вежливо попрощалась и направилась в деревню Маман. Парень немного беспокоился за Вайс, которая отвернулась, но помочь ей он ничем не может. «Раз уж мы на месте, что будем делать теперь?» «И что же нам теперь делать, раз уж раз и дела, ничего не поделаешь. Она с нами попрощалась, и мы должны идти в деревню Маман». «Действительно, идем?» Все в группе Масата ощутили себя самую малость покинутыми, но развернулись и пошли к деревне Маман. Однако из-за того, что это направление, в котором они шли, совпадало с направлением, в котором шла Шираса, получилось, что она вела группу, уйдя вперед. Между ними было всего несколько метров, но так как женщина уже с ними попрощалась, обращаться к ней было неудобно. Как-то неловко. Все пять человек, включая Ширасы, продолжали идти в этой едва уловимой атмосфере неловкости.